Глава 25. Орхидеи. В одном из писем, датированном 1898 годом, некий Петр Петрович Дулов писал своему брату: «А сестрица наша Ариадна совсем с ума сошла со своим страхом, заказала у Тилинга черепаху, всю в камнях, и носит на груди, не снимая. Говорит, что род наш проклят, мужики мрут молодыми. Да и бабы не отстают. А черепаха эта, дескать, оберег древний, по всем правилам сделанный. Я смеюсь, а она верит. Деньжищ отвалила немерено. Ну да, ее деньги, ее и вера». Архитектор перечитал письмо трижды. Тилинг. Альфред Тилинг, ювелир, работавший на многих заказчиков, случалось и на самого Фаберже, собственной современной мастерской недалеко от Большой Морской в Санкт-Петербурге. Вещи его встречались редко, ценились высоко. Черепаха, оберег, с камнями, золото. Он полистал справочники, поднял свои архивы и нашел подтверждение. Да, Тилинг делал заказные амулеты для знатных семей. Да, среди них была черепаха. Символ долголетия и защиты. Дальше больше. Дуловы. Он пробил по своим каналам родословную и вышел на современных потомков. А главное, на Роберта Капралова, крупного венчурного бизнесмена, владельца одного из самых известных ломбардов в Москве, слава о котором распространилась по всему ювелирному миру. Особенно это касалось рубежа прошлых веков. Недолго думая, Илья отправился в ломбард Капралова, прихватив с собой довольно дорогую вещицу – рубиновый браслет фирмы «Балин», как раз начало прошлого века. Там он с легкостью познакомился со Светланой и оценил ее профессионализм. Задавал разные вопросы, дискутировал, шутил и в конце беседы пригласил в дорогое кафе. Она сначала ни в какую, но потом согласилась. Женщинам он не нравился, он это знал и принимал безропотно. Также почему-то считал, что если какая и начнет оказывать ему особенные знаки внимания, то только потому, что пронюхала о его состоянии и как будто специально старался выглядеть как можно более асексуально, невзрачно. А его гетерохромия почти всегда вызывала страх и сеяла сомнения. Светлана не стала исключением и согласилась с трудом. Представить с ним интимную близость ей было очень трудно. Ничего не представлялось, фантазия ступорила. Она отправилась в назначенное место только из профессионального любопытства, надеясь, что он предложит какой-нибудь хороший левый заработок, и не прогадала. «Дело в том, Светлана, что я как коллекционер ищу некоторые вещи, которые обязательно должны скоро всплыть на рынке. Я всего лишь попросил бы вас сообщать мне о подобного уровня вещах, о которых мы говорили», — выложил свою просьбу архитектор. «Но вы знаете, я должна вас предупредить, что хорошего товара очень немного, и их приносят редко», — попыталась Света ввести его в курс дела. «Люди идут в ломбард в последнюю очередь». «Не всегда, далеко не всегда, уверяю вас. Илья знал, о чем говорил. У нас очень специфический товар. Если вам удастся заполучить контакты человека и отговорить его сдавать подобную вещь в ломбард, и если я сочту эту вещь нужной, вы получите до 10% от сделки. Сколько точно, я сам буду решать. Не волнуйтесь о своем вознаграждении. Это дело принципа». Светлана очень нервничала и боялась, но помимо того, что ей безумно хотелось заработать, ей еще очень хотелось выйти замуж за богатого человека и решить все свои материальные проблемы. Она была готова спеться с любым черт Иванычем, так как тонула в кредитах и не знала, как будет оплачивать репетиторов и много чего другого подрастающей дочери. Она попыталась дать ему пару вполне понятных сигналов, чтобы проверить реакцию, но реакции не последовало. Ей даже пришел в голову вопрос, почему он выбрал именно ее. Но потом тут же пришел и ответ, потому что ему нужен именно этот ломбард, а она там работает. «Еще кофе?» — спросил архитектор, когда официант унес тарелки с остатками ризотто. «Или, может, десерт? Здесь потрясающее клубничное парфе». Светлана допила свое кьянти и почувствовала, что алкоголь слегка ударил в голову. Не то чтобы она была пьяна, скорее расслабилась. А расслабляться с такими людьми, как этот странный мужчина с разноцветными глазами, наверное, не стоило. Но черт с ним, она уже взрослая девочка и сама решает, с кем ей расслабляться. «Парфе?» — переспросила она, кокетливо наклонив голову. «А вы, Илья Борисович, любите сладкое? Мне показалось, что вы производите впечатление человека, который питается исключительно протеином и ненавистью к конкурентам». Архитектор моргнул, потом, кажется, улыбнулся, уголок губ дрогнул, но улыбка не сложилась, застряв где-то между иронией и растерянностью. «Я питаюсь тем, что растет в моей оранжерее», — ответил он серьезно. «Иногда и парфе. Оно напоминает мне детство. Бабушка готовила нечто подобное, только без ресторанных изысков. Просто замороженные сливки с ягодами». «У вас есть оранжерея?» Светлана подалась вперед, опираясь локтями на стол. Поза была открытой, приглашающей. Она знала, что вырез ее блузки сейчас стал немного глубже, знала, что он видит, и специально не поменяла позу. «Выращиваете что-то особенное? Орхидеи? Я слышала, что орхидеи — это цветы настоящих коллекционеров. Капризные, дорогие, требуют внимания. Хмель туманил мозги, и остановить ее уже было невозможно». «Орхидеи», — кивнул архитектор. Его взгляд скользнул по ее ключицам и тут же отдернулся, будто обжегся. «И не только. У меня есть редкие сорта фаленопсисов, несколько вандовых гибридов. Один цветет раз в 5 лет. Я ждал его цветения 3 года». «Три года?» — Светлана округлила глаза. «И вы ни разу не усомнились, что дождетесь? А если бы он не зацвел? Если бы вы зря ждали?» Она говорила об орхидеях, но думала о себе, о том, как она ждет принца, пусть и не похожего внешне на принца, а еще денег, нормальной жизни. Такой же, наверное, как тупой цветок, который неизвестно, когда зацветет, окруженный заботой и лучшими удобрениями. «Он не мог не зацвести», — твердо сказал архитектор. «Я создал ему идеальные условия. Температура, влажность, освещение, подкормка. Если все сделать правильно, результат неизбежен». «Вы про орхидеи или про людей?» — усмехнулась Светлана. Архитектор посмотрел на нее долгим взглядом. Разные глаза смотрели по-разному. Серый — холодно, изучающе. Карий — с каким-то странным, почти детским любопытством. «Про все», — ответил он тихо. «Я не верю в случайности». «А в любовь?» — выпалила Светлана и сама испугалась своей смелости. Но слово не воробей. Вылетело — значит, вылетело.